Глава 10. Архив — это крохотная комната рядом с библиотекой, вся заставленная коробками и шкафами. Никаких окон, только один кривой стул. Но мне тут почему-то сразу становится спокойно. Впятером мы протискиваемся внутрь, лавируя между ящиками с документами, заполняем все свободное пространство. Завхоз остается в дверях, говорит. «Вон те коробки с аттестатами, начните с них. Сразу скажу, там полный бардак. Нужно разобрать по году выпуска, по классам и по алфавиту. Складывайте в новые шкафы, вон в том углу. Двух коробок на сегодня будет достаточно. Ключ, как всегда, на охрану. Чао, котики». «Чао», — отзывается малой. «До завтра, Робертовна. Пока». Когда она уходит, мне становится неловко. Стою между Белым и Кириллом, касаясь их плечами, и отодвинуться некуда, свободного места нет. Как-то здесь душно. Наверное, эти четверо забирают весь кислород себе. До меня ничего не доходит. Господи, тут же совсем нечем дышать. Рассерженно хватаю за нижний край свиншота и сдираю его через голову. Одергиваю футболку, поправляю волосы, и тут ловлю взгляд малого. Я не привыкла, чтобы на меня так смотрели. Почему-то кашусь на Кирилла, который рассматривает меня сверху вниз своими гипнотическими зелеными глазами. Мое плечо начинает жечь. Наверное, не стоило раздеваться. Мне совсем, что ли, голову отшибло сегодня? Тут жарко. Угрюмо говорю в свое оправдание. Кир ухмыляется и спрашивает с какой-то новой хрипотцой в голосе. «Водички принести?» И я решаю провести эксперимент. Ведь я не пойму, как они ко мне относятся, если не прощупаю границы нашего общения. Вздергиваю подбородок. «Принеси». «Бус». Кивает Кирилл другу, который ближе всего к двери. Тот без лишних слов выходит в коридор, а Белый скидывает бомбер на ближайшую коробку. «Мальвина права, тут пекло». Тимур возвращается и передает мне стаканчик с холодной водой. Я отпиваю. Снова почему-то смотрю на Кирилла, на его непроницаемое лицо. На то, как он тоже снимает свиншот и кидает на шкаф. На то, как его мышцы вздуваются под черной футболкой. Взгляд отвести физически сложно. «Ладно, давайте начинать». Гильдия хлопает в ладоши, и я, наконец, смаргиваю задумчивую пелену. Мы быстро распределяем обязанности. Им четверым достается по стопке документов, а я все свожу воедино и раскладываю по ящикам. Я ловлю какое-то особое ощущение спокойствия, разбираю бумажки и нахожу свой ритм. Иногда рассматриваю ребят, которые тоже заняты делом. В основном мы молчим, изредка перекидываемся шуточками. Точнее, они шутят. А я громко хмыкаю, когда не могу сдержать смех. Потому что чувство юмора у них очень острое. У каждого свое, потому что и ребята все разные. Но они как будто на одной волне, на которой и мне хотелось бы быть, если бы я была нормальной. Если бы, но... «Белый, что пить будем на твоем дне рождения?» «Что за тупой вопрос? То, что получится купить», — смеется Дима. «Мальвина, а ты что пьешь? Интересуется малой. «Ничего», — говорю быстро. «Я не пью». «Совсем?» «Совсем». Забираю у Кира очередную стопку документов. Он смотрит с некоторой долей интереса. Наверное, они к такому не привыкли. Ну и пусть. Это мой принцип. Может быть, глупый. И потом это изменится. Кто знает. Но сейчас это так. От алкоголя меня мутит. Он еще ничего хорошего не привнес в мою жизнь. Тогда какой в нем смысл? «Как скажешь, Мальвина», — примиряюще говорит Бус. «Нам больше достанется». «Ой, еще непонятно, чему там доставаться». «А у нас когда-то были с этим проблемы?» Белый тоже сдает свои бумаги. Я быстро просматриваю их, разбираю на маленькие стопки, раскладываю шкаф по своим местам, смотрю на парней. Они сидят кто на полу, кто на коробках. Говорю. «У нас все, на сегодня закончили». А потом вдруг добавляю. «Мальчишки». И они смеются, искренне и громко. «Нас так еще никто не называл», — качает головой Антон. Я позволяю себе улыбнуться, даже если потом пожалею, пусть. Но эти пара часов почти растопили меня. Я не хочу, но плавлюсь. Мои латы раздвигаются, впускают свежий воздух в затхлое пространство моей души. Я потом закроюсь, но сейчас хочется неосторожно улыбнуться и сказать. «Ну, значит, теперь я буду». Мы поднимаемся с мест, ребята берут свои вещи и идут к выходу. И когда я сама оказываюсь на пороге, Кирилл снова поддерживает меня за локоть. Но на этот раз еще прикрывает дверь комнаты. Моя грудная клетка изнутри занимается пламенем, которое начисто выжигает все внутренние органы. Пытаясь затолкать сердце обратно себе в горло, я смотрю на Кира вопросительно. Он молча протягивает мне свиншот, который я забыла забрать. «Зачем дверь прикрыл?» С трудом заставляю язык двигаться. Парень снова пожимает плечами, а потом тихо добавляет. «Вдруг ты бы захотела меня отблагодарить?» Все мое сознание сжимается до крохотного шарика, который бьется о стены моей черепушки. Говорю вслух. «Что?» «Шучу, киса». Он толкает дверь и выходит. Я почти задыхаюсь. Но хватаюсь за остатки здравого смысла. «Пшш! Милана, возьмите себя в руки и покиньте место дислокации. Как приняли?» «Пшш!» «Понял, принял. А как собрать свои мозги со стен архива? Не подскажете?» Несмотря на полную внутреннюю дезориентацию, я выхожу из комнаты, запираю ее на ключ, беру в гардеробе куртку с остальными. Механически отдаю ключи охраннику, который едва на меня смотрит. Расписываюсь в журнале и выхожу на крыльцо, где меня ждет адская четверка. «Вы чего?» — недоверчиво уточняю я. Босс игнорирует мой вопрос. «Ты где живешь? «На улице около рынка». «Мы проводим». Кир подталкивает меня в спину. «В смысле?» Я торможу пятками и оглядываюсь на них. «Зачем?» «Затем. Шагай. Нам по пути». «Неправда». Я все еще сопротивляюсь. «Если я говорю, значит, правда», — отвечает он. И парни дружно ржут, приятным подростковым смехом без подтекста. Я теряюсь в очередной раз за сегодняшний день, но всеми силами пытаюсь удержать покерфейс. «Мне не надо». «Малая», — говорит Бус. «Поверь, нам надо». И я зачем-то верю.